Глава 43. Рассказ Монкиза прервал громкий стук. Били железом о железо, где-то неподалеку. Звонкое эхо металось по подземелью. — Что это? — скинулся Бурцев. — Кто это? — Франсуа. Даже в неверном свете факела видно было, как побледнел вдруг Монкиз. — Франсуа де Крюэ. Он остался с вашим оружием. — И что же твой Франсуа делает с нашим оружием? — Не знаю. Алхимик схватил факел и побежал туда, откуда доносился звук. Бурцев, спотыкаясь и матерясь, ринулся следом. 30 шагов прямо. Сзади слышался топот, чьи-то возгласы. Бежали, натыкаясь друг на друга, подпольщики и дружинники. 10 вправо. Узкий проход, проем без двери, небольшое помещение. Старик не входил, стоял, замерев на пороге. Светил факелом, и в пляшущих отблесках Бурцев увидел большие глиняные горшки, закрытые, выставленные вдоль стен. Тоже какой-нибудь алхимический эликсир? Маленькие масляные лопатки в глубоких стенных нишах. Их огоньки чуть лели на кончиках петельков и света почти не давали. Сваленные на полу оружие, аккуратно уложенные снаряды. Да, это их добро. Вся тайна, ввезенная в город контрабанда. Стоп. Нет, не вся. Булавы не хватает. И еще шмайсеров. Распятие на голой каменной стене. А под распятием кряжистый, длинноволосый усач в стеганом гамбинезоне под доспешники. Как заведенный поднимал и опускал булаву Гаврила Алексича. Опускал на немецкие пистолеты-пулеметы. На то, что от них осталось. И при этом неистово бормотал на латыни, молился. «Идиот!» — Бурцев отпихнул оцепеневшего Монкиза, прыгнул вперед, повис на занесенной палец и свалил незнакомца. Они катались по полу, рыча и брызжа слюной, разбили два горшка, один с темным сыпучим порошком, другой с вязкой липучей жидкостью. Монкиз что-то кричал негодующе и требовательно. Бурцев не слышал и не отпускал противника, пока не отобрал оружие Гаврилы. Ох, как же хотелось вмазать булавушкой по бледной усатой физиономии. Но чьи-то сильные руки уже оттаскивали Бурцева в сторону. Оттащили. Бурцев вырвался, встал на ноги. Тоскливым взглядом окинул искореженные остатки шмайсера. Металлолом! Не стрелять из них больше, не бить фашистов. Зря только везли в Иерусалим. «Монкиз, что за дела?» Яростно прохрипел он. За алхимика ответил незнакомец под доспешной стеганки. Услышав немецкую речь, усач подскочил с полу, пригладил растрепанные волосы, оскалился щербатым ртом и тоже прохрипел гордо, самоуверенно. — С молитвой на устах я уничтожил твое дьявольское оружие, презренный колдун! Больше ему не губить невинных душ. Да уж, не сомневаюсь. Теперь точно не губить. Огрызнулся Бурцев. Никого. Ни невинных, ни виноватых. А за презренного колдуна сейчас в морду получишь, понял? Шербатый, усатый, волосатый пошел пятнами. Сжал кулаки. «Ты! Я! Ты! Вызываю тебя!» Да в любое время, в любом месте. Прекратите! Мункиз сунул факел в чьи-то руки, сам встал между Бурцевым и разгневанным усачом. «Зачем ты впустил сюда этих слуг сатаны, Мункиз?» Набросился незнакомец на старика-алхимика. «Успокойся, Франсуа. К шайтану они не имеют никакого отношения. Они принесли адово оружие. Это немецкие колдуны!» «Уверяю тебя, ты ошибаешься!» «О нет, это ты ошибаешься, открыв перед ними наше убежище! Ты поверил их лживым речам, да? Но разве не известно тебе, насколько хитер и изворотлив может быть враг рода человеческого? Их следует уничтожить, пока не поздно, всех до единого, а их богопротивное оружие...» «Слышь ты!» — взорвался Бурцев. «Я вот тебе сейчас самого-таки изничтожу!» «Хватит!» — вскричал Мункиз. «Не чешьте нашего общего врага междуусобными распрями!» Бурцев взял себе в руки. Действительно, давно ли сам разнимал Бейбарса с Бурангулом и читал им мораль? Да, грешно обижаться на убогого-то. В глазах усатого незнакомца плясала приметная сумасшедшенка, чем-то сродни той, что Бурцев видел во взгляде юродивого, повешенного у исафатских ворот. Усач в гамбизоне тоже остывал, злобно зыркал, пыхтел воинственно, однако в драку больше не лез. — Ознакомься, Василий Вацлав, это Франсуа де Крюе. Со вдохом представил Мункиз. — Доблестный рыцарь ордена Иоганна Иерусалимского, воин Белого Госпитальерского креста, входил в отряд Каида магистра Гийома де Шатонефа, павшего под Акрой. Франсуа — явный противник хранителей гроба, иногда даже слишком рьяный. Мункиз покосился на разбитые шмайсеры. Мне жаль, что так вышло. — Мне тоже, — буркнул Бурцев. — Этот Франсуа. — Достойнейший воин. Когда шла битва за Эль-Куц, он прикрывал отход своего каида и был ранен. Я спрятал его у себя, излечил и... — Излечил? — хмыкнул Бурцев. — В самом деле? Отчего-то ему вспомнилась вонючая смесь для эликсира молодости. Если Мункиз и врачует чем-то подобным... — Чему ты удивляешься, Василий Вацлав? Я целитель, я опытный лекарь. Прозвучало это гордо. — Ну да, конечно. Кстати, твоего Франсуа случайно не в голову ранили? — В голову. Удивленно поднял седые брови Мункиз. — А как ты узнал? Рана давно затянулась и скрыта под волосами. Бурцев усмехнулся. Такие раны под волосами не спрячешь. — Почему ты смеешься, Василий Вацлав? — Да так. Сарацин помогает госпитальеру. Вот и смешно. Франсуа отважно сражался против немецких колдунов. Он друг Василий Вацлав. Ну что тут поделаешь? Не всегда везет с друзьями при первом знакомстве. Порой случаются недоразумения. Оставалось смотреть на случившееся философски. Бурцев постарался. Еще один взгляд на искореженные шмассеры, потом на снаряды. Хорошо, что друг Франсуа начал не с шайтановых сосудов. «Имена Франсуа, да будет тебе известно, открыл нам тайну подземелий», — продолжал Мункиз. «Он помог поддерживать связь с воинами франкского кайда Армана де Перегора. Он приносил нам вести от магистра Красного Креста». «Магистр Красного Креста?» — озвучит. «Правда, первая ассоциация со скорой помощью». Хотя храмовники-тамплиеры в самом деле носили красные кресты на белых одеждах. «И он же снабжал Армана информацией о планах германцев», — закончил алхимик. «И, между прочим, не только Армана», — в освещенное пространство вступил Джеймс. Брави улыбался. «Здравствуй, благородный Франсуа де Крюэ. Его святейшество Григорий IX благодарен тебе за помощь». «Его святейшество благодарен? Ага. Так вот, кто был информатором папского шпиона в Святой Земле». Ионит пригляделся. И куда только подевалась былая враждебность. «Джеймонт? Коман?» «По-немецки, Франсуа, по-немецки», — попросил Джеймс. «Мой друг не знает французского». Взгляд, брошенный на Бурцева, красноречиво говорил, о каком друге идет речь. «Ви?» — Франсуа повторил свой вопрос по-немецки. «Как? Как ты здесь очутился, Джеймонт? И почему? О, чудо! Это ведь чудо Господне, не так ли? Ты прозрел. Раньше у тебя не было одного глаза, а теперь...» «Не совсем так, Франсуа», — виновато развел руками Брави. «Просто я снял с лица повязку». «Ты прятал здоровый глаз?» «Извини, конспирация». «А-а-а», — разочарованно протянул Франсуа. «А я-то думал... Ну, погоди-ка». Раненый в голову рыцарь нахмурился. «Ты действительно посланец Святого Рима, а не дьявол в человеческом обличии?» «Какие нужны доказательства?» — вздохнул Джеймс. «А перекрестись!» «Пожалуйста!» Брави демонстративно осенил себя крестом. Раз, и другой, и третий. «Ну, теперь все в порядке?» Госпитальер сник. «Так значит, ты и твои спутники не немецкие колдуны?» «Нет». «И я напрасно ломал ваши адовые громометы?» «Совершенно напрасно». От пардонов, эншульдегенов и прочих сдержанно покаянных извинений Франсуа проку теперь было мало. Наверное, Ионит и сам это сознавал, а потому особенно не усердствовал. Зато мир и взаимопонимание в лагере новых союзников были восстановлены. Франсуа в спину не ударит. А это тоже дорогого стоит. «Я твой должник, Брави», — заметил Бурцев. «Хочешь расчитаться сразу?» — с улыбкой искусителя предложил Джеймс. «Расскажи, откуда взялись хранители гроба? Кто они такие?» «Нет, воздержусь пока. Победим, вот тогда придет время объяснений. У нас ведь с тобой такой был уговор». «Да, долгие и обстоятельные беседы о хранителях лучше отложить на потом. История-то получится невероятная, умопомрачительная, труднодоступная средневековому менталитету. Чего доброго, Джеймс еще и не поверит. Сочтет лжецом. А уж если шпион его святейшества Григорий IX вообразит, что Бурцев хитрит и виляет, если решит, что русский воевода сознательно утаивает от Святого Рима важные сведения, в общем, тогда предпочтительнее было бы подставить спину под удар Франсуа, Коль Телла разъяренного Брави пострашнее будет. От невеселых мыслей Бурцева отвлекся и Мадзян. Китаец вел себя весьма странно, подошел к одному из разбитых горшков, мазнул пальцем по рассыпанному порошку, посмотрел, понюхал, лизнул. — Ты чего, Сема? Выплюнь како! Узкие глаза китайца смотрели широко и удивленно. — Порошка грома молния, Васлав! Та самая порошка, что моя возилась в Силезии для Кхайдухана. Не может быть, не поверил Бурцев. В самом деле, откуда у иерусалимских подпольщиков китайский порох? Смотри сама, Васлав. Сын Дзян отошел подальше, кинул щепоть порошка на светильник, что едва-едва мерцал в глубокой нище. Пламя пыхнуло на краткий миг, осветив все помещение.